Глава 13. Потому, когда Марат уверенно последовал за мной в подъезд, я притормозила и спросила. «Ты с какой целью? Просто я собиралась бомбу собрать, не люблю, когда мне мешают». Он закатил глаза. «Хочу обсудить положение дел». Посверлив его взглядом, я пошла в подъезд, гордо задрав голову. «Ну а вдруг Асадов что интересное надумал? Не могу же прошляпить такое из-за своей глупости». На третьем этаже света не было. Уже в который раз, кстати, за то время, что я обитаю в квартире Кэт. Видимо, кто-то очень не любит свет. Или очень любит лампочки. Пришлось немного замедлиться, потому что каблуки были высокие, а ходить на них я не особенно умею. «Ты чего?» — буркнул Марат мне в спину, слегка подтолкнув. Я вцепилась в перила и выругалась. «Тебя никто манерам не учил?» — повернулась к нему. На каблуках и на ступеньку выше я, наконец, могла смотреть ему глаза в глаза, не затирая голову. Хотя было темно, и я видела только силуэт, и тем не менее. «Учили. Мама и папа». «Видимо, плохо, иначе бы вел себя нормально и не пинался». Я замолкла, ожидая ответа, но Марат молчал. Это немного нервировало. Глаза привыкли к полутьме, а мы стояли друг напротив друга слишком близко. Я сглотнула, непроизвольно опустив взгляд на его губы, а Марат, вдруг притянув, принялся меня целовать. Чтобы оправдать себя, скажу сразу, я так обалдела, что ничего не соображала, и на поцелуй отвечала по инерции. Первые секунд 20 точно. Остальное время... Ну, вы когда-нибудь целовались так, что голова начинает кружиться? Наверное, нехватка кислорода выбила мне остатки разума. Марат целовал страстно, но при этом нежно, словно заботливо, ласково. Это было так необычно и очень отличалось от поцелуев Севы. Там была похоть в чистом виде, а тут... какая-то трепетность, что ли? Может, это мой творческий ум так окрасил, конечно, в связи с невозможной романтичностью обстановки? Ну, сами подумайте. Старый подъезд, пахнущий кошками, темный лестничный пролет, соседи, ворующие лампочки. Что может быть романтичнее? Наконец, Марат отпустил мои губы, я вдохнула кислорода, но лучше соображать не стала. Он, покачав головой, заметил. «И откуда ты свалилась такая на мою голову?» Я открыла рот от изумления, а этот нахал обошел меня и потопал на следующий этаж. «Нет, нормально. Я на него свалилась. Это он свалился, почти в прямом смысле, если брать в расчет тот кошелек и информацию в нем». Кстати, о кошельке. Кое-какие мысли закопошились в голове, и я довольно бодро подцокала по ступенькам. Открыв дверь, прошла демонстративно, не замечая Марата. Правда, дверь не стала перед носом захлопывать, а пустила внутрь. Обсудить дела действительно не помешает. К тому же, нужно кого-то бросить на амбразуру, а именно в объятия Джека. А то он все чулки мне порвет. Пока Марат занимался ритуалом приветствия и лобызания, я успела быстро переодеться в футболку и джинсы. «Погуляем?» — кивнул Асадов на Джека. Тот радостно завилял хвостом. «Ты его балуешь», — проворчала я, натягивая кеды. Он так привыкнет часто гулять и обнаглеет. Вскоре мы вышагивали дворами. Джек бежал впереди, изредка оглядываясь, выглядел при этом невыразимо счастливым. У меня закралось смутное ощущение, что пес искренне влюблен в Марата. Покосившись на мужчину, вздохнула. Ну что, какие мысли? «Думаю, Джаггера и наркотики можно отбросить как причину смерти Савельева», — проговорил он. «Кроме его, вроде бы, связи с твоим Севой и камнями, остается еще вариант». «Хакерство», — кивнула я. Марат кивнул в ответ. «Только боюсь, отследить этот канал практически невозможно. Люди, которые пользовались его услугами, наверняка сделали так, чтобы никто об этом не узнал». «Знаешь что?» — задумчиво протянула я. «Надо наведаться еще раз в его квартиру». «Зачем?» — посмотрел на меня Марат. Меня очень интересует тот факт, что парень незадолго до смерти увлекся Библией. Взял у матери книгу, Никите вон что-то затирал. И в записке был евангельский стих, но этого я говорить не стала, потому как в принципе сию информацию не раскрывала. «Думаешь, он вступил в какую-то секту?» «И подарил им стыренные камни?» — хмыкнула я. «Сомневаюсь. Но его интерес определенно возник неспроста. Возможно, он для чего-то использовал библейские стихи, как считаешь?» Марат немного подумал. «Зашифровал информацию?» Выдал, наконец. Я пожала плечами, хотя об этом и подумала. Он же хакер. Вполне в духе такого парня фишка. Заметал следы в действительности, так сказать. «Интересная мысль». Марат посмотрел на меня. «Молодец». А потом потрепал по голове, как будто я собака какая. «С Джеком перепутал», — буркнула я, отстраняясь. Он усмехнулся. «Думаешь, в Библии матери может быть подсказка?» — спросил меня. Я пожала плечами. «Завтра ей позвоню и попрошу приехать, там и будет видно». Домой мы поднялись вместе, несмотря на то, что вроде как все обсудили, и Марат мог беспрепятственно отбыть. Но он не только остался, еще Джеку лапы вымыл, а потом сделал бутерброды. Даже не знаю, то ли умиляться, то ли насторожиться. «Я работать», — заметила ему, когда мы встали из-за стола. Асадов не отреагировал вообще никак. Сидел на диване в телефоне все то время, что я строчила книгу, приближаясь к заветному финалу. Еще немного, и черновик будет окончен. Наконец, когда часы показывали 3 ночи, я поднялась, потягиваясь, и повернулась к Марату. Он спал на диване, свесив ноги с подлокотника. Да уж, явно не его размер. Джек сопел у Асадова под боком. Я подошла ближе и замерла, разглядывая мужчину. Нет, он, конечно, не красавец прямо. Вот на Севу смотришь, и дух захватывает, а Марат... Он другой. Внешность у него довольно обычная, вот тело очень даже, хотя он это умело прячет. Прямо как я. Я хихикнула, Асадов закрутился и открыл глаза. «Очень вовремя», — заметила ему. «Я как раз планировала ложиться». Он встал, потягиваясь, низ футболки задрался, обнажая полоску кожи и ряд волос, уходящих от пупка вниз. Сексуально. «Черт, о чем я думаю?» Мотнув головой, двинула мужчину в сторону, он только усмехнулся. «Тебя, я смотрю, тоже манерам не учили». Я решила не отвечать. Положив Джека в его лежанку и получив недовольное ворчание в ответ, я быстро разобрала диван и застелила его. «Проводить тебя?» — улыбнулась Марату. Он задумчиво возвел глаза к небу. Предупреждая направление его мысли, я заявила. «Со мной спать нельзя. Раскладушек и матраса у меня нет». «А одеяло?» — спросил он. «Одеяло есть», — ответила я, не поняв, в чем подвох. «Вот и отлично. Лягу на нем». Я немного похлопала глазами. «Слушай», — сказала ласково, — «тебя что, из гостиницы выперли?» «Нет, с чего ты взяла?» «Тогда чего ты приклеился к моей халупе, словно это хоромы твоей мечты?» «Боюсь оставлять тебя одну», — серьезно ответил он мне. «Вдруг убийца Савельева и тебя того?» «Чего того?» — нервно сглотнула я. «В окно выбросят». «С чего это?» «Чтобы не рыскала по району и не путалась под ногами». Марат, наклонившись, прошептал. «Они, может, вообще рассчитывали, что все сразу на самоубийство спишут, а тут ты, да еще и вынюхиваешь». Такая мысль в голову мне не приходила. Сразу вспомнились и ребята, которые приходили по мою душу, назвавшись представителями органов власти. А вдруг за мной все время следят? И решат еще, что я на верном пути? Близость Марата сразу показалась мне приятной, но тут же сменилась подозрением. Положим, я знаю, что убить Савельева он не мог, потому как еще не был в городе, но мог кого-то нанять. И вообще по уши может быть замешанным во всем происходящем. Вот и проявляет такое рвение во всех деталях, создавая видимость, что всему есть причина. Увидел, насколько у меня тонкий, прозорливый и нестандартный ум. Вот и решил. Лучше находиться рядом, пока она не раскрыла меня. А я еще ему про Библию рассказала, дура такая. «А как же Светка?» — спросила я подозрительно. «О ней ты не волнуешься?» «Светка у нас представительница сама знаешь кого. Может, она любого убийцу задушит бедрами. Или какие у них там приемы. К тому же у нее пистолет есть». «А у тебя?» «У меня Джек». Пес поднял голову, устремляя на меня взгляд. «Ты что, с ума сошла?» «Да его самого спасать надо! Короче, боязно мне за тебя. Ты же у нас неразумная». Я вздохнула, до конца не решив, верю ему или нет. Однако пришла к выводу, что его присутствие рядом успокаивает, так что пусть остается. Выделив одеяло, подушку и простыню, отдала ему, а сама, сходив в ванную, сразу нырнула спать. Марат долго ворочался, аки принцесса на горошине, но, наконец, заснул. Джек, кстати, поначалу прыгнул ко мне в ноги, как делал всегда, но потом ушел к Марату, гад такой. Я твердо решила, что пес у Кэт нетрадиционной ориентации, и после этого спокойно уснула. Спалось на удивление хорошо. Поэтому, когда в голову начала ввинчиваться мелодия звонка, радости я не испытала. Приоткрыв один глаз, нащупала на тумбочке телефон. На часы не смотрела, но тот факт, что уже светло, не вдохновил радоваться звонку. «Да», — «Привет, Кира, радость всего мира!» Услышала голос Севы, такой веселый и жизнерадостный, что, пропитавшись им, мое ментальное тело даже на 2 сантиметра поднялось над кроватью, в отличие от обычного, которое продолжало делать вид, что пребывает в коме. «Сева», — выдала я в ответ, все еще плохо соображая. «Точно. Я вернулся, еду по городу и знаешь, о чем думаю?» «О чем?» «О том, как мы сегодня встретимся и не будем смотреть кино». Глаза я вмиг распахнула, потому что кроме этих слов и всех заложенных в него смыслов, в голове всплыла моя миссия, на которую я сама не знаю зачем подписалась. «Сегодня?» — пробормотала, садясь на кровати и оглядываясь. Марата в комнате не было. «Точно. Не могу больше ждать, Кир. Решай, где встретимся, у тебя или у меня?» «А у тебя, наверное, будет удобней», — заметила, глядя на застывшего в дверном проеме Марата и Джека, путающегося у него в ногах. «У меня пес, он такой доставучий, знаешь ли». «Ага, ну ты еще какой-нибудь двоюродный брат», — рассмеялся Сева. «Или троюродный, у меня очень много родни», — ответственно заметила, косясь на Марата. Он нахмурился, сложив руки на груди, прислонился к косяку. «Значит, у меня. Заехать за тобой?» «Сама доберусь, кинь адрес СМС». «Договорились. Тогда сегодня жду тебя 9:00, нормально?» «Более чем. Сможем не посмотреть «Спокойной ночи, малыши».» Всеволод хмыкнул. «Спокойной ночи не будет в любом случае», — пообещал мне. А я покраснела, ярко представив, что он имел в виду. «Ну, до встречи», — пролепетала, повесив трубку. Тут же перевела взгляд на Марата. «Сева?» — поинтересовался несколько язвительно. «Ага», — кивнула я, вставая. «Надо Светке позвонить. Сегодня встреча. Пусть еще раз ЦУ раздаст». Асадов ничего не сказал, молча ушел на кухню. Когда я выползла из ванной, умытая и одетая, он уже успел позвонить Светке и договориться о встрече. Джека мы взяли с собой, потому что, во-первых, ему надо было погулять, а во-вторых, встреча была в кофейне неподалеку, там его знали и любили. Джек, когда хотел, мог выглядеть очень милым. Мы шли к кофейне не спеша. В основном молчали. Настроение Марата неуловимо изменилось сразу после звонка Севы. Наконец, уже на подходе к заведению, он хмуро поинтересовался. «И что, ты планируешь с этим Севой переспать?» Я аж поперхнулась. Бросив на него взгляд, спросила: «Тебе-то что?» Марат снова нахмурился, а потом буркнул: «Да мне плевать. Просто забыл, что с принципами у тебя так себе». И скрылся за дверью кофейни, оставив меня с открытым ртом. «Ну что за хам такой? Да моим принципам любая позавидует. Вон сколько раз я от Севы сбежала, когда, казалось бы, уже все было ясно». В общем, я злилась и не пыталась это скрыть. Зато Светка чуть ли не сияла, довольная такая, аж внутри где-то заколола и захотелось гадость сказать. «Точно снотворное сама купишь?» — спросила она негромко, когда мы разместились за столиком с кофе. «Точно. Как знаешь. В общем, так. За камеры в подъезде не переживай, я все сделаю так, что будет не подкопаться. Твоя задача — усыпить Белого. Во сколько встреча?» «9:00. «Отлично. Значит, как вырубишь его, звони мне. Я зайду. Если не выйдешь на связь до полуночи, я сама тебя наберу». «Чего это я не выйду на связь?» Заволновалась я, живо представив себя привязанной к стулу с кляпом во рту. «И это вовсе не сексуальная игра». «Ну мало ли», — пожала Светка плечами. «Может, ты с ним решишь перед этим покувыркаться и забудешь про время». «Вот кого мои принципы точно не волнуют, так это ее». Марат презрительно кашлянул, а я с тайным злорадством сказала: «Что значит «может»? Не упускать же такой шанс!» «Я отойду». Поднявшись, Марат покинул кофейню. Светка, проводив его взглядом, спросила у меня: «Чего это с ним?» «Ревнует», — перегнулась я к ней. «Тебя?» «Если бы меня. Севу!» Девушка расширила глаза в изумлении. «Ты хочешь сказать, Асадов того?» Я трагически кивнула. «Ты только ему не показывай, что знаешь, все-таки дело интимное», — доверительно заметила Светке. «Ни за что бы не подумала. Такой красивый мужик». «Красивый мужик с тобой был», — перевела я тему. «У вас серьезно, да? А бы с кем собаку выгуливать не будешь». Светкины губы на мгновение тронула улыбка, но она тут же вернула себе серьезное выражение лица. А я чуть не присвистнула. Дерида, кажется, успела оставить след в ее сердце. «Он хороший. все же призналась мне. Заботливый такой, нежный, симпатичный. А что в постели вытворяет? Светка многозначительно вздернула брови. Я тоже, правда, по другой причине. Пыталась избавиться от навязчивого образа Дереды, занимающегося сексом. «Правда, немного простоват», — хихикнула Светка. «Так смешно о литературе рассуждает, хотя сам не в зуб ногой». «Упс, докладочка вышла. Можно сказать Дереде, чтобы перестал цитировать конспекты по литературе». «А он знает, чем ты на самом деле занимаешься?» «Шутишь. Он думает, я секретарь и поэтесса». «И когда ты его осчастливишь тем, что можешь уложить любого мужика одной левой, а под подушкой хранишь пистолет?» Светка фыркнула. «Пока мы не настолько близки. Ладно, давайте расходиться, будем на связи. Ты все запомнила?» Я кивнула, вставая.